поднятой руке он нес белый платок. Не было сомнений, что это парламентер. В вагон он был пущен. Через 10 минут он вышел из вагона и почти бегом направился к своим сотоварищам, ожидавшим его у входа в вокзал. Дальше случилось нечто совершенно неожиданное для военного коменданта. Они все бросились в его конторку. «Давай, иди к командующему». «Да я... Да разве он меня...» «Давай, тебе говорят, он тебя требует. Иди как положено». Спорить не приходилось. Оцепеневший от страха комендант поправил гимнастерку и фуражку, принял уставно-молодцеватый вид и пошел к вагону. Дверь открылась, и он увидел Кутякова, уже одетого, с прицепленной шашкой, с маузером в руке. «Товарищ комкор, военный комендант станции по вашему приказанию прибыл. Докладываю». «Ладно. Ладно, давай без этих». «Ты военный или же из этих?» «Я с 18-го года, товарищ комкор. Где служил? В каких частях? В каких сражениях участвовал? Кто был командиром вашей армии и дивизии?» После того, как Кутяков уверился, что комендант не из этих, он велел пойти на телеграф и по прямому проводу вызвать к аппарату Ворошилова и задать ему сначала 3 вопроса, а затем доложить ситуацию и просить дальнейших указаний. Еще Кутяков устал и сказал: «Иди, иди. Это они все сделают, вызовут. Твое дело задать вопросы и получить ответ. Ленту принесешь сюда». В 3 или 4 часа ночи к аппарату подошел народный комиссар и маршал. Не помню все 3 вопроса, которые мне пересказал бывший комендант. Помню только один. Кто жена тетки? Очевидно, Кутяков дружил с Ворошиловым. У них были общие друзья со своими домашними кличками. И на вопросы Кутякова мог ответить только сам Ворошилов. Друг Кутякова ответил на все 3 вопроса и дальше передал: «Приказываю сдаваться и ехать в Москву, где я во всем сам разберусь и с ним поговорю». Пришел в вагон, отдал ему ленту, он одним духом ее прочитал и аж глаза закрыл. Тут я повернулся и убежал. Не получилось даже, как положено, по уставу, закончил свой рассказ бывший комендант, немолодой, с дистрофически пухлым лицом, заросшим грязной седой шерстью. Смерть уже витала над ним, и я ничем не мог помочь этому бедному человеку. Он сам ничем не мог помочь командующему, помощнику Чапаева, легендарному Кутякову. Но неужели Кутяков верил своему другу Ворошилову, верил, что он разберется, что все прояснится? Неужели умный, много повидавший человек на что-то надеялся, когда позади уже были безвестные могилы первых маршалов и командармов, когда языки пожара убийств облизывали всю армию? Я думаю, они не то что верили в хороший исход, они действительно считали, что сумеют высказать, спросить, понять. Кутякова я не знал, но не сомневался в уме, честности и бесстрашии Израиля. Последние месяцы он провел в Москве в огромной пустой казенной квартире на Покровском бульваре. Он был в зените своей военной карьеры. Никогда я прежде не видел его таким мрачным, почерневшим от внутренних дум, от понимания того, что его может ждать. Но в одном он не сомневался. Последний раз я его видел за 2-3 недели до ареста. Я пришел в его кабинет, где он сидел за пустым письменным столом, и начал рассказывать о какой-то очередной страшной новости. Он устало махнул рукой, давая мне знать, что новость эта ему уже известна. Долго молчал, потом поднял голову и сказал: «Но я им все скажу». Ну да, он считал, что когда вот это ожидаемое, страшное произойдет, то с ним будет разговаривать, если не Ворошилов, то кто-то, во всяком случае, равный ему, по месту в партии, армии, возрасту, наконец. Они все представляли себе дело именно так. У нас в Бутырской камере был Осколков, очень крупный, очень известный инженер, строитель Брянского, ныне Киевского вокзала, нового Бородинского моста. Кажется, теперь на мосту даже есть бронзовая доска с его именем. Арестовали его, когда он был главным строителем ЦАГИ. Гроза 30-го года как-то не задела Осколкова. Но сколько знакомых и друзей было у него среди вредителей, рамзинцев и прочих, что когда его забрали и везли на Лубянку, он догадывался, что его ждет любезность, сменяемая скрытой угрозой.